как должно выглядеть наступление на Швецию. Алексей Иван, воин Алексеевич и даже занесенный лихим ветром в Москву Петр Серко прорабатывали план наступления. Причем последний искренне жалел, что не может поучаствовать, но Крым, который хоть и почистили, но что татары, что тараканы, только отвернись, вмиг расплодятся. А потом еще в перспективе и расширяться надо. Там же Кавказ под боком, который надо колонизировать, строить церкви, засылать миссионеров, потихоньку осваивать новые горские племена. И кому это делать, как не казакам, они-то с горцами. Друг друга куда как лучше поймут. Вон Ираклий пишет, просит, не то чтобы помощи, а так намекает, что у него-то государство христианское, а вот у соседей нет. А христианство – великая вещь, и надо бы его донести до несведущих. Ну, огнем и мечом ли – это вопрос. А вот церкви строить, лечить, учить – это можно, еще как можно. Чтобы слово «священник» стало синонимом человека умного, образованного. И да, приносящего людям конкретную пользу. А боги-то и мула толковать может, а человека вылечить – помолиться. Неубедительно. Но на это нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Ну и свои люди. Алексей вообще думал отправить на Кавказ Володю, когда тот чуть подрастет. Но пока Швеция. Алексей хотел действовать из Финляндии. Даны ударят по шведам со своей стороны. Тут подключатся и прусаки, которые весьма благодарны русским за такую хорошую и плодовитую. Два сына уже есть, ждем третьего ребенка, царевну. А он пройдет по Финляндии и плавно направится на Стокгольм. Воин Алексеевич одобрял. Иван прикидывал, что это будет долго, муторно и затратно, а это плохо. Трофеи, конечно, будут, но окупят ли они войну? Петр, в свою очередь, отстаивал вариант, при котором Алексей Алексеевич может ударить из кони, а потом уж и на столицу. А что? Рига наша, корабли есть, переправить войско всяко можно. Шведский флот сейчас и тазик с бельем не остановит, так им досталось. Это, конечно, было интереснее, но со стороны скони удобнее было действовать данам. Если крестьян высадится у Мальмё, захватит его и пойдет через Карлскрону, Кальмар и Норрчопинг. Даже не обязательно захватывать Стокгольм. Пусть отвлечет на себя внимание, оттянет силы. А тем временем Алексей пройдет из Финляндии. Финляндия большая. Пока ты ее будешь захватывать, неудобно, долго. Проще сначала отрубить гидре голову, а туловище само сдохнет. Высказался Иван. «А если переправиться через залив где-нибудь в районе Умео?» Предложил воин Алексеевич. «Высадить войска, взять город и сделать из него базу, переправляться туда, а потом вдоль побережья на Стокгольм, и чтобы флот нас поддерживал». «В принципе, можно», задумался государь. «А что, в Крыму воевали по тому же принципу? Отчего здесь нельзя? К тому же часть остатков шведского флота оттянут на себя даны, а уж территории потом поделить. Да разберутся, не подерутся. И пойти, захватывая шведские города вдоль побережья. Хирнёсанд, Сундсвааль, Худиксвааль, Сёдерхамн. Это реально, но... Крым, там другой климат. А здесь, когда обрушатся холода, когда нас застанет зима. «Перезимуем в каком-либо из захваченных городов», – пожал плечами Иван. «Залив зимой не особо судоходен, но...» «Зимой тоже можно воевать», – пожал плечами Петр. «Даже если снег, так на что нам лыжи?» Алексей опасался другого. «Морской климат, влажность, холод, соль. Люди, непривычные к такому, быстро начнут болеть. А на что пригодно сопливое войско? Засморкать врага до смерти?» «Это если мы там надолго задержимся», — заметил воин Алексеевич. «А я не считаю, что эту войну надо затягивать на долгие годы. По весне выступить, осенью перезимовать и еще год, чтобы добить шведского зверя окончательно». «Отцу моему ты бы это сказал», — буркнул Алексей. «То-то он с Польшей чаял, быстро управится». «Уж прости, государь, а только отец твой счастлив был бы твоей удачей воинской. Ему-то она так не улыбалась». Дипломатично выразился воин Алексеевич. Алексей покачал головой, показывая, что ответ принят. «Проблема в снабжении, это первое. И второе. Если мы встанем на зимние квартиры на вражеской территории, думаете, они не начнут действовать против нас?» «Начнут. Может, слово «партизаны» в этом веке и не знали, но профессия-то была. И пакостили на совесть, по велению души, как их далекие потомки. Большое войско будет лакомым кусочком, а сие не есть хорошо. Если придумаем, как решить эти вопросы, можно действительно выступать в поход, как снег сойдет, через Орешек до Ништадта. Государь, а если...» Глаза Петра загорелись шальным огнем, палец с обкусанным кое-как ногтем уперся в карту. «Аландские острова, если пройти через них и сразу на Стокгольм. Карл их укрепил, так что не пробьешься». «А вот такого быть не может!» Петр стукнул кулаком по столу. «Отец еще говорил, что нет такой крепости, кою бы не взяли казаки. Да и то, остров ведь, высадиться всегда можно». «Высадиться можно, но обойти их намного проще», — махнул рукой государь. «Блокировать и на столицу». Алексей подумал о своих закладках. Нашли или не нашли? Если нет, план не настолько уж безумен, но готовиться надо к другому. Да, пройти до Ништадта возможно. Часть войска отправить через Финляндию, чтобы оттянуть туда часть сил Карла, а может и самого Карла. Можно даже самому туда отправиться. А в это время особый отряд ударит по Аландским островам. А там уж, у кого острова, у того Стокгольм. И отдавать его данам не стоит. Обожрутся и обнагреют. Вот юг Швеции им отдать — милое дело. А может и кусок запада. Швеция пусть остается, но сильно урезанной до центральных областей со Стокгольмом. И с Виоланда, ладно уж. Себе бы Алексей забрал Финляндию, ну и Аландские острова с Готландом и Эландом. А если получится, можно и остров Борнхольм с Северной Норвегией под себя пригрести, чтобы обеспечить свободный выход в Атлантику. Их даже завоевывать не обязательно, можно просто взять в аренду. А еще, когда со шведами будет покончено, на их территории надо бы приглядеться внимательно к Рюгину, Волину и Узеду, пригрести под себя острова и все. Отныне и навеки Балтика будет русской. Вот только сможет ли Алексей и забрать острова, и удержать? Даны-то тоже не дураки. Им такое усиление Руси не слишком выгодно. Ну да ладно, договоримся. И с Пруссией договоримся о Восточной Померании. Предложим им взамен Бремен с Верденом. Они и согласятся, никуда не денутся. Поменяются по-родственному. И у Швеции пригребем Западную Померанию в свою пользу. Дайте время и силы. И деньги тоже, пожалуйста. Постепенно план начинал вырабатываться.